по его телу пробежала дрожь. Он не сразу понял, что это стук его сердца. Тормоза Форда взвизгнули, и прежде чем машина остановилась, Амур Мирбале выскочила из нее, подбежала к телу матери и опустилась перед ним на колени. До Костелла донесся ее крик. Он прицелился. Неожиданно в перекрестие оптического прицела ее спину заслонила чья-то фигура. Костелло поначалу решил, что у него началась галлюцинация. Между ними, намеченной жертвой, стоял Жозеф Бьенеме. Голова у него была забинтована, левая рука висела на перевязи, а в правой он держал оружие, вид которого заледенил кровь в жилах Чезаре Костелло. Это был армалит с позолоченным стволом и казенной частью. Издалека казалось, что весь автомат сделан из чистого золота. Даже в одной руке такого хорошего стрелка, как Жозеф Бьенеме, это было страшное оружие. Словно почуяв опасность, начальник полиции медленно повернулся, посмотрел в сторону холма, на вершине которого притаился Чезаре Костелло, и упер приклад автомата в бедро. Костелло чуть не заплакал от ярости и разочарования. Значит, напрасно он рисковал жизнью в Касабланке, надеясь лишить Амур Мирбале ее самого верного и ценного союзника. Теперь ему необходимо было убить их обоих, и в считанные секунды он снова прицелился, но руки у него так сильно дрожали, что карабин пришлось опустить. Со слезами на глазах, не поднимаясь с колен, Амур Мирбале осторожно перевернула тело матери на спину. Двое макутов из ее охраны почтительно стояли в стороне. Костелло прицелился в третий раз. Вдруг воображение нарисовало ему жуткую картину. Он стреляет, промахивается, и вот уже пули из автомата Бьенема разрывают его. Впрочем, на легкой смерти рассчитывать не приходилось. Он вспомнил, что однажды Бьенеме привязал какого-то коммуниста к заднему бамперу своей машины, проволок его километр, содрав почти всю кожу, а затем облил бензином и поджег. Грубое лицо начальника полиции было обращено в его сторону. Сделав глубокий вздох, Костелло прицелился ему в грудь и нажал на спуск. Раздался легкий щелчок, показавшийся доминиканцу раскатом грома. Он забыл снять карабин с предохранителя. Благоприятный момент был упущен. Бьенеме вышел из освещенной зоны. Проклиная себя последними словами, Костелло отполз назад, вскочил и бросился бежать. Его охватила такая паника, что он не сразу нашел свою машину. Пометавшись в темноте, он, наконец, наткнулся на нее, дернул дверцу, скользнул за руль и лихорадочно включил зажигание. Теперь только одно — просить убежище в американском посольстве и ждать там падения дювальерийского режима. Но в этот поздний час посольство было уже закрыто, до утра туда не попасть. Мчась с бешеной скоростью по Петенвильскому шоссе, он задел какую-то молодую крестьянку, которая с криком описала дугу и упала в кювет. Он и не подумал остановиться. В его положении смешно было обращать внимание на такие мелочи. После некоторого колебания он решил все-таки заехать за Гуапой. Она еще могла ему пригодиться. Ни один мужчина не был совершенно равнодушен к ее прелестям. Гуапа радостно вскрикнула. После 17 бесплодных попыток игральный автомат наконец выдал пригоршню полудолларовых монет. Толстый мулат, таскавшийся за ней с момента ее появления в казино, угодливо зааплодировал. «Браво, мадам!» Она действовала на него как магнит. Иногда, пользуясь толчеей, он прижимался к ней. Прикосновение к ее нежной коже приводило его в такое состояние, что он время от времени забегал в бар, чтобы хоть немного погасить свою страсть ром-пуншем. Гуапа поглядывала на него с ледяным презрением. Прежде чем она успела выгрести из автомата все монеты, в казино, чуть не сорвав дверь с петель, как пушечное ядро влетел Чезаре Костелло.